Именно в этот момент к нам и пожаловали высокие гости хозяева, сам господин командир патрульного полка имперских гвардейцев, видный полковник с престижным гвардейским вариантом «Цамбат инфантриман бадги» на груди, эфиопским знаком за участие в боевых действиях. На особое положение указывала и цепь ордена Соломона. Имя у него затейливое – Фалели Бекеле. Сопровождали полка на три молчаливые гориллы двухметрового роста, все в пустынном камуфляже, с автоматами УЗИ на груди и массивными золотыми цепочками на из сине-черной кожи запястий. Кастет напрягся, а я нет. Широкая белозубая улыбка, стволы охраны опущены вниз, палец на скобе, глаза стреляют по сторонам, пинки проходящим горожанам, сами претарианцы, как и все вокруг, жуют и сплевывают, местные традиции. Все идет нормально, просто уважаемый в анклаве человек пришел к хорошим русским парням сказать им спасибо. Разговор шел на английском и закончился быстро. Офицер действительно поблагодарил славный экипаж боевого автобуса за оказанную помощь и сообщил, что двум отважным героям по закону положено вознаграждение на выбор. Ценные подарки от властей с памятной гравировкой или деньги. Не сговариваясь, мы с Кастетом выбрали первый вариант, чему Бекеле искренне обрадовался, растянув улыбку еще шире. Что, экипаж немедля уходит в рейс до Базеля? Ничего страшного, его помощники, полковник кивнул в сторону гориллу, подъедут к автобусу на обратном пути и все положенное вручат. Мы тепло попрощались, и процессия удалилась. Видишь, Костя, вот тебе и эфиопские сувениры на добрую память, сами подъедут. Интересно, что это будет? Кофейники с чеканкой, или два мешочка зернового? Не думаю, Макс, не согласился сталкер, потерев лоб тыльной стороной ладони. Такой ширпотреб могут вручить разве что смелому крестьянину или тому самому бандиту-парикмахеру. А здесь международная политика, престиж страны, русские работники международных линий, не последние сословия. И чем, по-твоему, Бекеле отскочит? С интересом спросил я. Потрепанные винтовки времен англобурской войны с синей изолентой на треснувших прикладах не подаришь, а новые жалко. Думаю, нам вручат что-то из хорошего холодного оружия, разумно предположил разведчик. Авторской работы, так сказать, что у них тут есть из национального холодника. Эфиопский шател – это такой изогнутый практически в ровный полукруг обоюдоострый клинок метровой длины. Необычная сабля, которую они испокон веку называют мечом. Мечники, то есть те, кто реально умеют этим кошмаром пользоваться, известны как шателы. Они на праздниках выступают. Ну вот, мечи и вручат, еще и с латунными всечками. Будем мы с тобой шателить, когда вернешься из командировки. Как говорится, никто не уйдет обиженным. От казенных денег мы любезно отказались, статья расходов на сегодня закрыта, деньги списаны. А уж запасы сувенирки у полковника всегда имеются. Значит, что, жены и дети будут довольны, есть на что купить очередную голду. И ведь точно, как я сам не догадался, учись национальной политике, студент, над огромными просторами полупустыни, включая большие озера к северу и пятнышко оазиса под названием Аддис-Абеба, раскинулось голубовато-стальное небо с волнами серых облаков и почти летним солнцем. Похоже, дождя в ближайшее время не будет, во всяком случае, небеса говорят об этом. Ох уж эти небеса, вечные обманщики, не нужен мне дождь. На трассе Абеба-Базель есть пара весьма неприятных участков, где льющаяся с неба вода быстро превращает глинистые грунты в вязкую грязь. Желтопузик пройдет, конечно, пассажиров до места назначения будут доставлены, но мне придется потрудиться, а пассажирам понервничать. Городские районы закончились, впереди спускался в долину пологий склон, на котором расположен городской район, называемый в народе восточным уклоном. Частный сектор, как бы у нас сказали, очень плотная застройка. Здесь среди хлама и катастрофической нищеты змеятся узенькие и невообразимо кривые улочки с проросшими сквозь традиционно убогую африканскую застройку двухэтажными дворцами из деревяшек подороже, домами под черепицей разноцветных кусков пластика или даже дорогого металлопластикового шифера. Нет, ребята, ориентироваться среди всего этого невозможно. Лабиринт, не имеющий выхода. Опять все билеты проданы. В салоне Пазика сидят уже шестеро африканцев, чему я несказанно рад. Ты востребован, полезен обществу, не зря работаешь. Стараешься выдерживать расписание, обеспечиваешь весь возможный сервис, а возишь в основном жителей и гостей Берлина. Шестеро черных – это редкость. Но есть и плохие новости. Заглядывая в сопроводительный лист, за которым сталкер самостоятельно сходил в диспетчерскую, заодно успев полезно потрещать с эфиопскими девчатами, подошедший к автобусу Кастет озабоченно сообщил: «Шеф, тут такая ботва вылезла, прикинь, оружия у пассажиров почти что нет, осталось только два нагана. У Игоря, он строитель-монтажник из Новых Черемушек, и у Марата, работает медником на автобазе. В общем, негры, дебри, два ствола. Говорю же, не могут себе позволить, они бедные», дежурно повторил я уже трижды сказанное и принял документ. «Да, ну понятно. Знаешь, я бы тебе посоветовал держать на такой случай пару дежурных бортовых стволов. Сейф на корме есть. Пистолеты и карабины не нужны. Пусть это будут самые простые охотничьи ружья. С ними многие знакомы. Слушай, а ведь отличная идея», обрадовался я. «Докладную начальству напишу. Пусть включит ружья в перечень бортового имущества. Вот только когда это будет?» Я в последний момент сообразил не закончить фразу ненужными сейчас словами и будет ли вообще. Вид у Кастета был озабоченный. «Что-то не так, Костя. Встречного автобуса до сих пор нет. Все сроки прошли. Так, я только что спрашивал в диспетчерской. По рации они не смогли связаться с Курстом. Да, судя по имеющемуся здесь оборудованию, и не смогут. Антенны на крыше вообще отсутствуют, барышни с подоконника ловит. Ну и что с ним?» Я задумался. Автобус могли по какой-то причине не выпустить на линию, водитель заболел, например, или серьезная поломка. Хотя в таком случае в рейс ставят подменные колеса, люди-то на нас рассчитывают, что-то себе планируют. Еще какие варианты? Какие? В дни, когда даты прямого и обратного рейсов совпадают, берлинский парный патруль на квадрах или мотоциклах проверяет большую часть трассы. Имперские гвардейцы то же самое делают на своей стороне дороги, так обеспечивается повышенная безопасность. «Хреновые варианты», — поддакнул я его мыслям. «Вот и мне на ум приходит хреновое». Площадь все так же беззаботно бурлила, но обстановка изменилась. «Текс, Костя, оттаскивай в сторону Игоря и Марата, оставляя им револьверы, так оно надежнее будет. Проинструктируй, тебе видней. Как? Проклятие, я бы вообще никогда у русских стволы не забирал. Так ведь не положено. Инструкция, другие пассажиры возмутятся. Что еще? Надо бы диспетчеров взбодрить, пусть созваниваются с полиционерами, не знаю, готовит патруль на всякий случай, а то все проспят». «Уже взбодрил», невесело вздохнул Камсталк. «Тогда пошли принимать пассажиров вместе. Да и с нашими парнями поговорить нужно. Здесь гораздо живописней, чем на западном участке международной магистрали. Появились зеленые перелески, окружающий пейзаж стал более разнообразным, вдалеке показались горы, воздух заметно посвежел. Встречаются деревеньки до десятка домов. Удивительно, но на дороге попадаются и пешие путники. Время дня такое, что все они торопятся назад, в город. Эти люди окраин в принципе не избалованы транспортом, а в перелесках есть ягода, грибы и дикоросы. Собирают в основном целебные растения, а весь сбор высушивают и за копейки реализуют в городе, но не травками едиными. Мужчины ставят самоловы всех видов, боровой дичи хватает, ловит на реках и озерах рыбу. Ёлки, хорошо, что вспомнил. Костя, нужно будет добыть трех цесарок. Апа, жарить на ходу будем? Вскинулся напарник. Хорош прикалываться. Пришлось повторить объяснение, рассказанное в замковом подземелье Гонте. Возьми мой полуавтомат и положи рядом с собой, я скажу, когда изготовится. Открою переднюю дверь, пальнешь раза три и поедем дальше. Что, вот так все просто? Изумился сталкер. Так просто. Подмени меня, кости ломит, размять надо, пока сильнее не заболело. На погоду, что ли? Ну ладно, качнул головой Лунев и тут же перевел мое внимание на дорогу. Смотри-ка, еще один с мешком тащится. Торопятся путники, торопятся. Рассчитывают дойти до ближних домов засветло, но этот точно не успеет. Обычно я подхватываю таких бедолаг на последнем участке перед городом. Пешеходы благодарят, суют в руки ягоды, какие-то корешки. Однажды вручили мне огромную деликатесную лягушку, но сейчас ничем не могу помочь, мне в другую сторону. Если добраться домой до темноты путник уже не успевает, он заранее подыскивает убежище. Вдоль дорог стоят эдакие хлипкие общественные шалаши, улетающие после первого урагана. Ну, не знаю, я бы не рискнул. В шалаше, если и спокойней, то весьма относительно, очень неоднозначны результаты таких ночевок на дорогах. Знаете ли, я и косточки возле таких шалашей находил, и пятна крови. Потому что в этом, все еще свободном от людей огромном мире платформы 5, Только вдоль дорог да в городах-поселках все и происходит. И хорошее, и плохое. Как тут не подобрать? А вот ночью водители случайных пассажиров брать остерегаются. Газку подбавь, Костя, впереди у тебя еще километров 10 хорошей дороги до первой реки, а потом начнутся предгорья. Кивнув, Лунев вжал педаль и постепенно разогнался аж до 45. Отвыкшие от адских скоростей пассажиры схватились за подлокотники. «Всем пристегнуться, господа!» — скомандовал я. «Ремни здесь не трехточечные, а двухточечные, но они есть, и это уже очень круто. Огонь!» — с восторгом объявил Кастет и включил новенькую магнитолу, недавно купленную мной в Берлине с рук, где на единственной кассете записаны два лучших альбома «Цриеденца Цлиарватер Ревивал», «Сосмаэс Фатстер» и «Пендулум». На проспекте Черчилля я приобрел еще пару кассет, но там записана какая-то индийская нудятина, надо будет перезаписать. Другое дело, мимо пролетали валуны, одинокие деревца, кусты и поднятые желтопузиком в воздух птахи. Публика в салоне начала по-своему, на национальный лад подпевать песням, переведенным или перепетым на разных языках. Сначала тихо, затем все громче, и вскоре народ почувствовал себя спаянной бандой молодых шалопаев, несущихся в фольксвагеновском хиппимобиле на Вудстокский фестиваль. Криденсы, кстати, на нем были одними из хедлайнеров, но из-за упрямства Джона Фогерти в знаменитый фильм не попали. Вот это, я понимаю, интернационал. Сухопутный крейсер ПАС-3206 набирал скорость, а в Базеле, где остановимся, уставший сидеть Кастет поерзал на водительском сиденье, затем склонился к стеклу, вглядываясь вдаль так, словно город уже показался вдалеке. На Банхофштрассе, это главная улица, променад, я стоял, схватившись рукой за хромированную стойку. Кочки, это вам не асфальт, действительно устаешь. Хреновый участок. Там есть отличная таверна «Балтазар» с гостевыми комнатами на втором этаже. Неформальный русский клуб, что ли? Почти все наши там останавливаются. Я охотно делился знаниями и опытом. Хозяйку зовут Моника Мман. Замечательная женщина. Точку пробил еще Федя Потапов, он же оказался первым русским, который начал у нее столоваться. С тех пор так и повелось, Моника стала экспертом по русскому вопросу. Ей я привожу в подарок пару цесарок, получается не всегда, конечно, но стараюсь. За это имею особое отношение и пучок преференций. И вот, что я скажу тебе, на всякий случай, мало ли, рекомендую сдавать попутную добычу именно ей. Хитер, обязательно учту. А третью кому? Отдаю Дина, малолетнему итальянскому хулигану 15 лет от роду, предводителю уличной банды. У него мать больная, а бульон ей помогает. В общем, это мой спецназ, ха-ха. Кастет посмотрел на меня пристально и странно, задумчиво сказав: похоже, Макс и тебя Сотников заберет на повышение. Скоро появится первый мост. В отрогах горного хребта, расположенного к югу от дороги, находятся истоки двух рек, впадающих в группу больших озер севернее Аддис-Абебы. Как всегда бывает в таких случаях, наши кураторы любезно перекинули через потоки два основательных каменных моста, археологический возраст которых определить невозможно. А пока, пользуясь спокойной обстановкой на дороге и в салоне, мы просто разговариваем. Ты прав, отпуск нужен. Настоящий, а не на две недели возле рации. Сам знаешь, брат, бывают дни, которые в край изматывают нервы. Все жизненные силы высасывают, трахома, душу иссушают. Да что я тебе говорю, тогда хочется пораньше вернуться из рейда домой, отогреться на печи, поесть домашнего борща, а не варево из меню котлового питания или сухпая, выпить хорошо очищенной самогоночки, залезть в сосновую бочку с горячей водой и завалиться спать. Пусть организм теперь сам восстанавливает сожженные нервные клетки и нарушенный обмен веществ. Воды налить? Я кивнул, принял из его рук стакан, и напарник продолжил. Но трахома-то в том, что такие дни имеют привычку растягиваться до недель, а то и месяцев. Будто кто-то там, наверху, и не в кабинетах замка или в логове смотрящих, а еще выше, где по недавним моим атеистическим представлениям не существовало ничего, кроме космического холода, специально не дает расслабиться, наказывает за грехи наши, совершенные на Земле по глупости и лени, либо вынужденно, в угоду кому-либо, заставляет нас здесь по-настоящему служить правильному завтрашнему дню, с чистым сердцем, и не жалея живота своего. Ну, с животами пока более-менее благополучно. Если не поймаешь ту самую пулю или клык, то можно отскочить гастритом или язвой, что позволяет кое-как доживать на пенсии. А вот с сердцами действительно скверный расклад. Чем дольше стаж на оперативной работе, тем выше процент смертей от инфарктов и ниже возраст, в котором они случаются. Слышал, недавно хороший опер у Уксусникова умер, я его помню, кошмарное дело, молодой совсем, откликнулся я. Тут Костя взорвался. 46 лет пацану, сердечный приступ прямо на выезде в адрес, на пыльной грунтовке, и никого вокруг, конечно, что можно на это сказать, да, короче, так, Кастет, мы с тобой железно составляем подробнейший план графика отпуска молодых в честь, какая там у вас свадьба грядет, байковая, сатиновая, я не разбираюсь, замялся сталкер, махнув рукой, за этим родня следит, не имеет значения, оставим пустое место, впишешь, забились, забились. Повеселевший Костя хлопнул левой рукой по протянутой ладони. Теперь притормаживай, мост показался. Встанешь сразу за рекой, там кусты по обе стороны. К сведению, все потеряшки или местные в случае ЧП выходят к мостам, или проедет кто, или проплывет. Так что наблюдаем, а пассажиры, они уже ждут. Слышишь радость в голосах? Я сам включил тумблер громкой связи, взял микрофон и объявил на английском. Уважаемые пассажиры, санитарная стоянка 15 минут, помогите своему организму расслабиться. Как у нас принято, мальчики налево, девочки направо, и уже водителю. Музон через внешний громкоговоритель включи, да погромче, может кто услышит. От моста я поведу машину, подул вечерний ветерок, довольно слабый. Время еще есть, но надо бы поторапливаться. Никто из пассажиров не подвихнул ногу на берегу, потеряшки к мосту не вышли. Ни одна лодка по безымянной реке не проплыла. Она точно безымянная, не поверил сталкер. Я пожал плечами и лишь подтвердил. У кого не интересовался в Базеле, ни одна душа не ответила. Большинство горожан вообще не подозревает о ее существовании. В швейцарском реестре данные отсутствуют. Они раньше сюда вообще не ездили. А сейчас не хотят вмешиваться в топонимику чужих земель. Полная дичь, это нейтральные земли, ни одной таблички и никаких признаков освоения. Кастет достал из кармана уже легендарную записную книжку. «Тогда я даю имя этой славной реке, хватит ее обижать. Нарекаю тебя первой Бирюсой». Он вписал название в Талмуд, трижды перекрестил бегущую уже с названием воду и кинул в реку оторванный уголок странички. «А почему Бирюса? Причем первая?» – спросил я с недоумением. «Если ты не заметил, то здесь тайги нет. Название нравится», – отрезал Кастет, но все же пояснил. «С детства нравится, понимаешь?» Кроме того, именем Бирюса в России названы две реки, приток Ангары и приток Енисея. Ты сам сказал, что здесь две реки, да и тайга в предгорьях наверняка есть. Клево, принимается. С улыбкой согласился я. Давай распишусь свидетелем. Мы оба скрепили подписями образование нового гидронима, и с этого момента страница в записной книжке стала официальным документом первооткрывателя. Нескончаемая цепь разрозненных кустов с обеих сторон дороги, которым кто-то пообещал, что когда-нибудь они обязательно станут деревьями на аллее, наконец-то закончилось. Автобус вынырнул из густой зелени, водителю открылся нормальный обзор. Перед самым мостом справа увидишь лесок, разделенный на две части поляной. Метров 100 полянка, объяснял я диспозицию Лунёву, только что вернувшемуся на место с почти пустым чайником в руке, из которого он разливал желающим воду. Тоже сервис. Принял, что дальше, уточнил сталкер, взяв в руки ружье. Возле нее я остановлюсь, дверь открою заранее. Увидишь группу цесарок, там им как медом намазано, черт знает, почему. Делаешь три выстрела, собираешь дичь, и мы едем дальше. Да у тебя тут райские кущи, восхитился Кастет. Как я понял, в отпуск надо брать и гладкий ствол. Все вышло так, как я и сказал. Здоровенные цесарки спокойно паслись на положенном месте. Может, тут в земле какие-то особые соли, редкие минералы? Пассажиры расплющили об оконные стекла носы, тихо переговаривались, о чем-то спорили и с любопытством ждали результата. «Ставки делают», я остановился. Кастет встал в проеме, изготовился, сделал 4 выстрела, хотел было пальнуть в пятый раз, но передумал. Оставшиеся цесарки без особой прыти улетели в лес. Отложив бинелли на капот, Лунёв вытащил из кобуры пистолет и со стволом наперевес неспешно спустился, чтобы собрать добычу. Носы надавили на окна так, что я испугался, стекла выдавит. 4. Заорал сталкер на всю округу, с трудом поднимая двумя руками птиц, по своему размеру более тянувших на индюшек. Народ отлепил носы и захлопал в ладоши. «В задний отсек отнеси», — попросил я. «Ну и куда мне девать четвертую? Сейчас отнесу». Чуть руки не отвалились, предупреждать нужно. «А давай ты ее себе заберешь». Нашел я отличный выход из положения. «Познакомишься с кем-нибудь, подаришь. Или продашь, хорошие деньги, между прочим». Смятение отразилось на лице комсталка. «Не, чет как-то стрёмно. Заслуженный сталкер высшей категории ходит по европейскому городу с гусем в руке, как Паниковский, и пристает к прохожим со словами: «Не угодно ли купить у меня гуся? Деньги очень нужны». Кастет полностью сложил в воображении ужасающую картину и принял единственно верное решение. «В жопу эту цесарку. Давай лучше подарим ее молодой маме». Он показал глазами на симпатичную эфиопку с малышом на коленях. «Продаст эту зверюгу, заработает, ребенку что-нибудь купит». «Продаст, это они умеют», — подтвердил я, на секунду оглянувшись. «Ну, тогда иди, добытчик, вручай. Чего ты на меня глаза вытаращил? Тренируйся, водитель автобуса. Только смотри, чтобы она тебя на обратном пути в мужья не украла. Вот уже и предгорье. Еще чуть-чуть, и уже не безымянные горы, а местные швейцарские Альпы обступит дорогу с обеих сторон. Длинная левая петля, поворот направо, и поехали крутиться змеей меж скал и сосен. А там и плохой лес, ну и названица. Ну что же, надо бы свериться с картой». Я обернулся и сообщил без микрофона: «Короткая остановка. Что стоим, кого ждем?» — спросил Лунев. «Пожалуй, она где-то здесь», — пробормотал я, вглядываясь в экран смартфона, которым сфотографировал дополненную Юнгой карту в кают-компании. «Дальше никакого ответвления быть не может, горы не позволит». «Ты про ту самую лесную тропу на Шанхай?» — догадался Кастет. «У тебя что, карта есть?» «Вольная зарисовка якобы с рассказа Потапова, по словам источника, так что информация непроверенная. Расскажешь, от кого?» «Извини, но нет, конфиденциально». Мне совершенно не хотелось, чтобы Кастет заявился на базу флота и закатил там вполне обоснованный с профессиональной точки зрения скандал. От главного разведчика Союза скрыта важная информация. Не подставлять же мальчишку, а значит и капитана. «Всю имеющуюся инфу ты уже получил от меня. И поверь, я рассказал и показал лучше, чем этот бестолковый источник». Пассажиры начали поворачиваться в сторону горной гряды к югу и внимательно всматриваться, сами не зная куда. Лес находился в паре сотен метров от дороги, а за ним просматривались беспорядочно навороченные серые каменные глыбы и рыже-черные осыпи. Что там высматривать? Рассмотреть человека или зверя на таком расстоянии практически невозможно. Но сталкер думал иначе. «Макс, дверь открой, в бинокль гляну». Не отрываясь от окуляров, раззадоренный перспективами сталкер начал шепотом пояснять. До сих пор участок считался бесперспективным. Швейцарцы с коллегами из Абебы дорогу зачистили, подразумевалось, что они и локалки все нашли и обобрали. А тут, я смотрю, такие массивы, десяток локалок потеряться может. Стена леса действительно впечатляла, и это он еще не видел, какой высоты корабельные сосны стоят в плохом лесу. «Сбегать по-быстрому, что ли?» — еле слышно прошептал комсталк. «Костя, даже не думай», — не на шутку встревожился я. «Слушай, Макс, ну это же вездеход, ты сам говорил. Танк, давай просто прокатимся разок по травке вдоль кромки леса. Разок, вдруг сразу фарт выглянет». Волкодав уже не мог бросить найденный след без веских причин. «Прекращай», — я начал злиться. «Ты вообще помнишь, что у нас пассажиры за спиной? Это я тебе тоже говорил, если забыл. Лезь назад, давай, ехать пора, скоро темнеть начнет, и Федю сейчас хрен достанешь. Вернусь, радиозапрос отправлю. Хотя, вряд ли это что-то добавит, прав ты. Эх, какие тут места, какие перспективы». На этот раз про отпуск напарник ничего не сказал. Автобус Курста со спущенными колесами стоял в 400 метрах от нас. Такое расстояние Кастет назвал относительно безопасным. «Ему виднее». «Это он, ты уверен?» — спросил Костя по рации. «Мог бы и просто с крыши крикнуть». «Да, бело-голубой шаолин Курста. Два автобуса на всей трассе. Что тут думать? Эфиопы год как грозятся свой запустить, а толку?» В бинокль хорошо просматривались невысокие вершины здешних Альп, густой хвойный лес и поворот скрывающийся в нем магистрали. Китаец замер не на правой стороне дороги, а на левой, словно уходил от столкновения. Курст не тот человек, чтобы гонять по встречке, даже если дорога пустая. Оглянулся. За стеклом автобуса змеилась, оставаясь за кормой, желто-серая лента дороги, В салоне смолкли разговоры, и даже двигатель автобуса как будто стал работать тише. «Спускаюсь, зови наших, выходите к дороге». «Рагер, принял, понял», буркнул я в рацию больше из вредности и сунул ее в нагрудный карман куртки. «Ну, скажи ты, Влюк, зачем этим радиообменом лишний раз народ напрягать? Они и без того в напряге». Подошли Марат с Игорем, оба при оружии. «Ну что, парни, подтвердились худшие опасения, встречный автобус пустой, водителя Курста нет, пассажиров тоже. Макс, а ты увидел кого-нибудь?» «Никого», покачал я головой, «лишь несколько чемоданов позади машины. У меня такой же результат. Значит, все просто, автобус был атакован», продолжил Кастет. «Есть характерные отметины, оба левых колеса пробиты. Вопрос, где пассажиры и что с ними? Вариантов два, эвакуировали или пленили. Второй вопрос, трупы все-таки где-то лежат или нет? Варианты ясны, ответ узнаем, когда подъедем ближе. И третий вопрос, где нападавшие? А вот тут нет никакой ясности. Надо подкатывать, война план покажет», предложил Марат. «Давай заранее не воевать, парни, хорошо?» попросил я. «И вообще, нам надо довести всех живыми». «Да прав Марат, чего тут выжидать? Темнеет», напомнил Игорь. «Как бы в Базеле кабаки не закрылись». «Не закроются», пообещал я туристам. «Хорошо, группа, слушая инструктаж», строго заговорил Кастет. «По команде к машине». Марат вылетает через заднюю, Игорь через переднюю дверь, я прикрываю из салона. Паксы выбегают, приземляются за обочиной, притворяются бумагой. За это время парни успевают присмотреть укрытие и отползают к ним. Если таковых нет, лежат за колесами, держат каждый свою сторону. Сигнал пустой. После пяти выстрелов и до зарядки барабана по ситуации, так вы не уроните эстафетную палочку. Максим, постарайся остановиться рядом хоть с какими-нибудь укрытиями. Затем сам прыгаешь через капот, летишь через переднюю и помогаешь тому, у кого больше напряг, либо работаешь по моей команде. Все понятно, а ты? Спросил я. Я, Макс, найду себе задачу по обстоятельствам места действия. Все, вызывай базельский пост полиции. КПП Юг, начальник блокпоста Рольф Бютикер, заслуженный гауптмангвардии Базеля, автоматически уточнил я. Да без разницы. Марат, Игорь, пока что остаетесь здесь, наблюдайте, силуэтами не хвастайтесь. Я в салон, беседовать с пассажирами. Стоп, так ты, Марат, отдай свой наган Игорю и забери из салона бинельку, патронтаж лежит рядом. Ша-ша, эх, сразу бы достучаться. Хорошо, что я глубже в горы не уехал, хрен бы среди скал связались. Дальше связь только с перевала, до него не так уж и далеко, но сейчас это не имеет значения. Ша-ша, Берлин Транзит вызывает пост Базель-Юг, и так три раза. Ну, отвечайте, служивые. Ша-ша, Базель-Юг, жду ответа. Вызывает Берлин Транзит, нужна помощь. Щелк, есть, говорит Рольф Бютикер. Запаздываешь, Макс Горнага, скоро ночь. У тебя все нормально, или ты уже нашел автобус? Фу, камень с сердца. Да, нашел, было нападение. Почему вы не сообщили в Аддис-Абебу? Как им сообщить, если они антенной в заднице ковыряют? Принято, где пассажиры? Курст вызвал помощь, он пробил шины, скорее всего, помогли. Людей эвакуировали парни из патруля, они были рядом. Я гонял из города еще два авто, забрали всех. Пассажиры в Базеле, Курста жена отпаивает шнапсом. Спроси про багаж, шепнул рядом Лунев. Рольф, багаж и груз забрали, возникла пауза. Ша-ша, щелк, Макс, в отчете написано, что все забрали. Странно, Гауптман, очень странно. Мы видим чемоданы, не меньше пяти, не вскрытые. Их сняли с багажника на крыше. Ты не ошибаешься? В чем, Гауптман? Я их вижу прямо сейчас. Опять пауза. Ша-ша, щелк, но ведь в отчете. Макс, я не понимаю, как это может быть. Проклятие, тут дело нечистое. Будь предельно осторожен, они могут вернуться. Я отправляю навстречу патруль. Рагер, Рольф, постараюсь, Авер, ухожу из связи. Да, расклад невеселый. Зябко что-то. Солнце нырнуло за скалы, сразу стало сумеречно и прохладно. Что делать будем? Спросил Кастет у всех. Вариант вернуться есть? Назад? Не знаю, я неуверенно покачал головой. Это почти 200 километров и 5 часов, ночью. И я не уверен, что нам хватит бензина. Чё, тогда дерзновенно. Так это, до какого часа кабаки работают? Поддержал товарища Марат. И уйти не дадут спокойно, Трахома. Едем вперед, решил Кастет. Двери не закрывай, парни, вы стоите в дверях. Помните, ваше дело, как и Паксов, превратиться в плоскость. Макс, если начнется, прикройся китайцем. Ой-ой-ой, говорила мне мама. Чё говорила? Шмыгнув носом, поинтересовался Игорь. Не ходите, дети, в Африку гулять. Все произошло очень быстро. Позже я сильно удивлялся этому. Трупов возле автобуса Курста не было, живых тоже. 5 невскрытых и 3 выпотрошенных чемодана, их стащили с багажника на крыше, когда машины патруля уже героически рвали когти с перепуганными до смерти пассажирами. Наверное, правильно сделали, им было не до багажа, так что чемоданы грабили позже, и еще не успели обобрать все. Кусты имелись, Кастет не стал дожидаться реакции противника. Автобус еще катился, когда он рявкнул к машине. Хорошо проинструктированный народ буквально выплюнул сам себя из автобуса, и только тогда раздался первый выстрел. Сжимая ППС в левой руке, я заячьим прыжком перелетел через капот, даже не ударившись о стойку, и оказался на дороге. Упал, не понимая, где кто, и на всякий случай засадил 3 очереди в сторону врага, переводя ствол справа налево, как завещал великий Кастет. Рядом, за кустом, бодро захлопал наган, а слева настоящей гаубицей рявкала моя бинелька, снося все живое и неживое дробью 4-0. Рацию не забыл, прозвучало возле уха. Я промычал что-то невразумительное и согласно мотнул головой. Тогда я пошел. Ты это, перезарядись, буднично сообщил Лунев и мельком глянул на меня. Кастет, которого полчаса назад пассажиры могли принять только за набитого житейским опытом мужичка, вдруг разительно преобразился. Он подобрался, как тигр перед прыжком, атакующий подал голову вперед, улыбаясь вымороженным оскалом акулы, и оттого выражение остекленевших глаз стало еще страшней. Именно так и должны выглядеть глаза убийцы. Секунда, и комсталк испарился. «Осторожней!» — крикнул я, оглянувшись. Пассажиры действительно превратились в листы бумаги. «Кость работает! Не давайте им высунуться!» Выстрелы захлопали снова, но уже не заполошно, а зряче. А у меня наконец-то получилось отсекать тройкой. Почему-то наступила тишина. Стали слышны крики птиц. И вдруг эту тишину разорвали 2 короткие очереди. Что там, падла? Может, пойти перебежками? Я вставил новый магазин и приподнялся. Прикрывайте. Ша-ша. Щелк. Хорошо воюем, русские. Раздался в эфире хриплый голос Лунева. Выхожу. Не подстрелите, комрада. Мне еще внуков дожидаться. Первым с земли поднялся Марат, затем остальные. Я начал отряхиваться от мелких камешков вперемешку с глиной из осыпи, а Игорь с озабоченным лицом сосредоточенно продолжал стоя набивать барабаны обоих револьверов. Кастет неторопливо вышел из-за расстрелянного в решето бело-голубого шаленя. За спиной у комсталка висела пара трофейных штурмовых рюкзаков, в руках он нес по Калашникову, их брезентовые погоны как-то пьяно подметали землю. Лицо как лицо, улыбка как улыбка. Представляете, захожу я за камень, а там 2 мужчин вполне приличного вида, увидели меня и застрелились. Пыша-ша, Рольф, принимаешь? Слышу хорошо, где находишься, Макс? Центест. Повторное нападение, там же, Рагер. Что с твоими людьми? Мои целы, 20 скадау, чужие, застрелены. Продолжаем движение, ловим твой патруль, Авер. Как это случилось? После, Рольф, после. Мы едем, аут. Глава 8. Залечь на дно в Базеле. Господин Лунев, немедленно подойдите к водителю. К водителю. Устрашающе прорычали динамики громкой связи. 2 европейские женщины самого замечательного, как лично я считаю, возраста 2-го замужества, никак не желали отпускать героя дня. Мой грозный голос наконец-то помог им отклеиться, и легенда зусульских прерий укротитель команчей по имени Костас Дастер с виноватым видом пошел по проходу. Пост близко, хорош бельгиек тискать, трофеи уже поделены, хорошие штурмовые рюкзаки, китайские тактические фонари и зверского вида боевые ножи фабричной работы достались отважным русским туристам, бойцам народного автобусного ополчения. Всю одежду и бытовую мелочевку холодных с радостью поделили между собой африканцы, на рынках Аддис-Абеба уйдет в лед. У застрелившихся были обнаружены швейцарские и эфиопские деньги, финансист на борту был один. Естественно, швейцарец, но не банкир, а обувных дел мастер, владелец мастерской, что нисколько не помешало ему быстро и по-банковскому точно поделить наличность среди пассажиров. Мы с Константином от своей доли отказались из соображений профессиональной этики. Я никогда в этих швейцарских фантиках не разберусь, сокрушенно признался Кастет. «Можно подумать, что в русских разбираешься, и это тоже», — хохотнул Кастет. «Бываю дома редко, покупаю еще реже. Теща разбирается, а ты не смейся. Здесь тещи не будет, а сейчас ты работник совсем другого департамента. Скоро Демченко с огромным интересом заслушает твой доклад и припашет тебя еще на десяток рейсов, чтобы ты тут примелькался, а потом вы с Гоблином закрутите операцию «Кустик» с подпольной резиденцией в Базеле и горной базой в Альпах», — жестковато предсказал я. «Так что давай, осваивайся в среде». Костя притих и крепко задумался. «Итак, вводная информация о местных деньгах. Здесь уже можно расплачиваться рублями, но пока не везде, базельцы только привыкают. На ярмарках, например, рубли не примут. Так что надо знать актуальные расклады». Поначалу в анклаве оперировали два банка, базельский и замковый. Недавно прибавился еще какой-то народный, поговаривают об открытии еще и четвертого. Я записывать буду. В обороте ходят деньги трех видов. Первые – пластиковые карты с надписью «Куати». Предъявивший такой талон в представительстве замка Берн на Банхофштрассе, 7, имеет право на поставку каналом 2 килограммов. Срочная поставка на завтра стоит вдвое дороже. Бери что угодно. Почти. Это как у нас, как у всех, по большому счету. Вторая единица – фуилы, топливные талоны на 10 литров бензина или солярки, без разницы. Раньше эмитентом был Берн, а теперь Базель. Отовариваешься непосредственно на НПЗ, курс обмена квотов на топливо нестабилен, но в среднем – 1 к 20. Креды – третья денежная единица, она тоже эмитируется Базелем. Это обычные банковские пластиковые карты в качестве купюр. Деньги для мелочевки, на ярмарках их берут не всегда. Виза 1 кредит, MasterCard 5, и все премудрости. Много ли потеряшка, или лост, по-местному, притащит карточек в кармане, 2, 4, 1 кред, литровая бутылка жидкого топлива. Итак, один квот эквивалентен 20 фуилам или 200 кредам. Кроме того, в ходу долговые расписки заведения и банковские векселя. Тут хватает спекуляций, ну и хватит пока. А золото? Много у тебя золота при себе? Задал я встречный вопрос. ПФФ, есть одна монета, на всякий случай. Вот именно, сейчас золото не средство платежа, а средство накопления. Поменял по курсу одну монету, а они у всех народов есть, и месяц, условно, при бабле, оперируешь всякими кредами, квотами и фуилами. Многие даже не следят за золотым курсом. Для платежей нужна серебряная разминка в достатке, а ее пока нет. Все дамочки и не только золотую ювелирку каналом таскали, серебро было не в уровень. Что еще? Едешь в Шанхай из России, бери рубли, плывешь в Шанхай из Базеля, бери квоты, их принимают где угодно, хотя, там все валюты швейцарского анклава ценятся, они выше курсом. Ну или пару золотых монет, черт, сложно, записал. Или мне еще и тещу в отпуск брать, риторически бросил Лунев. Теперь давай быстренько решим по автоматам. Как машинки, чьи они? Пакистан какой-нибудь, не угадаешь, ухмыльнулся Кастет. Все гораздо интересней. Глянь на маркировку положений переводчика режима огня. Он издали показал мне автомат. Я сова, что ли? Руль не бросишь. Темень уже, что я там увижу, ответил я, бросив безнадежный взгляд в сторону автоматов на капоте. Сейчас меня занимала спускающаяся в долину дорога, неплохо видимая в свете фар, и габаритные огни идущего впереди патрульного багги гвардейцев. Хорошо, так скажу, налицо три признака. Маркировка буквами АЭС у переводчика, разметка всего на 800 метров и надпись «Гайдс» на прикладе. А это что у нас значит? Это название крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса Эфиопии. А, так это эфиопский АК? Не знал, надо же. Подожди, говорю же, не все так просто. Сами эфиопы спиратить калаши не смогли бы, нужна какая-никакая технология. Мы им лицуху не давали, а вот Северная Корея в свое время спокойно построила завод в Эфиопии, на котором и начался выпуск автоматов хреновенькой корейско-африканской версии. Так это автомат КНДР, да черт их разберет, сдался Лунев, сдвинув автоматы в сторону. Сложен круговорот калашоидов в природе. Короче, именно эти два еще ничего. Такие забабос отбирают из кучи в норме 5 из сотни, а у остальных даже стволы могут шататься. Понятно, трофей твой, и ты можешь очень выгодно продать их городскому оружейному магазину или без посредников на ярмарке, спрос на калаши бешеный. Однако я тебе советую сдать оружие доблестному гауптману Рольфу Бютикеру. Денег непосредственно за автоматы ты при этом вообще не получишь, хотя заодно только их предъявление в качестве доказательства начальник КПП выпишет на твое имя свидетельство за уничтожение бандитов. Это тут у них как скальп предъявить. ХМ, можно было и скальп, флегматично заметил Лунев. Повезло нам. Осмотрит стволы, сфотографирует, снимки скинет в базу и в папку с твоим свеженьким досье. Ну и выдаст серебристые карточки с надписью КУАТИ. За гладкоствольные ружья по одной карточке, за винтовки пару, за автоматы по три квота. Калашерольф потом запишет на своих бойцов, что даст им премии и приблизит к новым погонам. Личный состав КПП будет доволен службой и начальством, а у тебя появятся нужные прихваты и особые отношения с гвардией. Ты уважаемый человек, с тобой, со временем, можно будет макли крутить, особенно если закрепишь. Ты любишь макли, в любом случае, решать тебе. Уже подумал, сдаю, быстро ответил Кастет. Молодец, похвалил я товарища. Ах, да, еще тебе вручат памятку визитера, это такой гид-путеводитель, а также временный пропуск контрактора для проезда обоих постов, южного и северного. После второго рейса выпишут уже служебный, а ПАКСам их вообще не дают. На северо-востоке в полосе тайги замерцали призрачные огоньки. Начали просматриваться силуэты низких зданий с горящими окнами, где-то электрически ярко, таких уже много, как и солнечных панелей у горожан, но кое-где в окнах виден лишь скупой свет керосиновых светильников, у всех свой достаток. Деревья пока мешают увидеть остальные дома, но огней будет все больше и больше. А вот и огни цитадели, они расположены заметно выше городских. Говорят, что народец в замке Берн подобрался с дерьмецом, но, черт возьми, как это красиво. Уже поздний вечер, но горы быстро превратят его в кромешную темноту альпийской ночи. Почтенные горожане спать еще не торопятся, и огни светятся, живенько. Кому-то дома не сидится. Несколько блуждающих светлячков разбивают прелестную статику картинки лесного Куршавеля. Это автомобильные фары, легковушки по городским улицам ездят. Здесь неплохо с легковушками. Один умный человек сказал, что смотрящие дают людям то, о чем они сильно и коллективно мечтают, считывают ноосферу, и рано или поздно подкидывают. Здесь все мечтают о личной машине, а у нас об автокранах, тягачах и тяжелых грейдерах. Что ж, каждому анклаву свое. Так что жизнь в Базеле по-прежнему кипит. Нормально. Успеют наши автобусные пластуны-ополченцы найти свой кабак? Успеют. По дороге от КПП юг в сторону Базеля пылила большая легковая машина. Похоже, сюда для ураганного разбора и проверки бдительности патрульных приезжало озабоченное чрезвычайным происшествием пограничное начальство. Или местная контрразведка. Это вряд ли, сложно ли команчам узнать расписание и график движения. Для этого агент в городе не нужен. Налетели, сходу вставили служивым пистон, и только потом выслушали сбивчивый доклад бедолаги Бютикера. А заметив на уклоне приближающиеся огни автобусных фар, быстро похвалили Гауптмана за служебное рвение и бессовестно свалили, чтобы не выслушивать претензии возмущенных пассажиров, требующих сюда всю прессу, мэра и увольнения чинов. Но разборки будут серьезные. Сорваны рейсы, потерян автобус, среди жителей найдутся недовольные. А главное, недобитые команчи объявились. Я угадал, кстати, могу посоветовать. Нужно не гонять пару злодеев по горным склонам, высунув язык, а ловить их в обебе на сбыте. Потому что лёжки у них могут быть только там, в Базеле им награбленное не сбыть, не та атмосфера. Огромный блокгаус в окружении угловых баррикад из мешков с песком со смотровой площадкой на крыше, светился в темноте, как новогодняя елка. Один из трех прожекторов бил прямо в лицо. Зато пулемет Штейер Салатурн в окне второго этажа беззаботно смотрел не в лоб водителю, как это частенько бывает, а на звезды. Что ж, и на том спасибо. Багги патруля отъехал к дальнему концу огороженного штампованной колючей проволокой прямоугольника блокпоста, а из здания вышли трое гвардейцев. Я спрыгнул на землю, с другой стороны вышел Константин. Начальник КПП «Юг» присмотрелся к нему, затем оглядел автобус, рыкнул подчиненному по-немецки. «Пьер, Клаус, зайдите в салон и перепишите пассажиров прямо там, чтобы отпустить побыстрее. Хватит им на сегодня страданий. Возьмите журнал, буклеты и памятки». Затем Роль в бутике отдал честь и протянул руку. «Макс Горнага, чтоб ты лопнул со своим автобусом. Клянусь своим блокгаузом, ведь я еще с обеда начал предчувствовать. Сегодня произойдет что-то неладное. Еще когда оленину доедал. Но из предчувствий приказ не сделаешь, и рейс международных линий не отменишь. Здравствуй, командир, но все ведь обошлось, не так ли? Знакомься, Рольф, это мой новый напарник Константин Лунев, но можно называть его Костас Дастер. Бютикер конкретный мужчина, видный, белобрысый, светло-серые глаза, заострившиеся с возрастом скулы, массивные надбровные дуги, короткий седой ежик, площадка под любимой охотничьей кепкой с перышком, весь граненый такой, рация на груди, швейцарский шестизарядный револьвер в открытой кобуре. Раньше у них был армейский камуфляж, а теперь однотонный серо-зеленый, более стильный, пожалуй. Дастер – не самое обычное прозвище для водителя автобуса, хотя я знавал таких драйверов, от удара которых челюсти действительно разлетались. Кастет лишь скромно улыбнулся и осторожно, слава богу, пожал руку офицеру. Он поведет автобус в обратный рейс. А ты, решил найти здесь невесту, только не выбирай бельгийку или голландку, ищи девушку из Восточной Европы. Невесту, а почему не сразу из России? Почему бы нет? ХММ, в Базеле появились русские, давненько я не гулял по улицам города. О, да, я знаю о пятерых, вспоминал Гауптман. Во-первых, это ваш господин посол с супругой. Я кивнул. Дальше, Рольф, дальше. Какая-то ненормальная, то есть современная художница по имени Катрин или Катрин, в журнале записана. Она каждый день часами сидит на берегу с мольбертом, а в результате на холсте остается мазня, цветные пятна и кошечки. Не, это точно не наша, попытался я откреститься от модной мазни. Ваша, ваша, злорадно подтвердил бютикер и продолжил. Еще инженер по обмену, он с базельскими спецами работает на модернизации фабрики нефтепереработки, и какой-то торговый представитель. Как зовут представителя? Не мой приятель. Без особого интереса уточнил я. Забыл. Щелкнул он пальцами. И посмотреть негде. На КПП Юкон не регистрировался. Вот как? Контрабандист. Русская водка. Ха-ха. Он прибыл из Шанхая. Его проверял этот бездельник Ленц из погранслужбы порта. А регистрировал капитан самоходной Ганзы, Совой или Роны. Рона сейчас на реке, а Совоя стоит у причала. Можешь поинтересоваться, но учти, сейчас капитан немного зол, у него какой-то ремонт, срывается дальний рейс на Манилу, а это хорошие деньги, скажу я тебе, уйдет только в субботу. Я еле удержался, успев в последний миг захлопнув рот, пора прекращать расспросы, в голове загудело от досады, сегодня только среда, ну и стоило так гнать, проклятие, у нас тоже рейс срывается, угрюмо напомнил я в полном соответствии с испорченным настроением. К черту невест, я просто хочу хорошенько отдохнуть где-нибудь на Рейне, фирма дает мне отпуск на 2 недели, барбекю, рыбалка, шнапс, отпуск, простонал бютикер, интересно, он когда-нибудь бывал в отпуске, я не помню рейса, дня и времени суток, чтобы Гауптмана не было на месте, служака до мозга костей, женатый на своей погранзаставе, старина Рольф, есть небольшое дельце, команчей упокоил Костас, и он хочет сдать тебе пару трофейных калашников, доставшихся ему от холодных бандитов, чтобы не возиться с автоматами в городе. Ты же меня понимаешь? Гауптман понимал. Господин Дастер, давайте пройдем в офис и быстро все оформим, предложил он. Лунев весело подмигнул мне, толкнул локтем в бок, легко вскинул автоматы на плечо и отправился за дюжим швейцарским Гауптманом в Блокгаус, оформлять хорошие отношения. Платная стоянка в Базеле находится при въезде в город, и выглядит она действительно VIP, начиная с того, что она закрытая, с тяжелыми откатными воротами, и заканчивая комнатой отдыха с радио, где можно скоротать время за чтением журнала и рассчитаться за сервис с механиком. Пассажиры начали расходиться, мы с Костей проверили и опломбировали особый груз, о содержимом которого никому знать не нужно, забрали личные вещи, осталось оплатить услугу и сдать ключи, а потом пилить половину главной улицы до Балтазара, но у Кастета неожиданно наметились варианты, Макс, тут это, он оглянулся, и вид у него при этом был, как у нашкодившего кота, или наоборот, еще не нашкодившего, девчата помощь просит, дверь сломалась, а починить некому, они на двоих неподалеку снимают комнату. Посмотрю, что можно сделать. Он опять оглянулся. Девчата в лице подружек-бельгиек, с которыми сталкер ворковал в салоне, стояли за воротами в самых игривых позах, топали копытами на каблуках, хихикали и нетерпеливо посматривали в сторону дверного ремонтника, словно собираясь крикнуть. «Костян, что ты там трешь с этим занудой? Мы идем или нет? Так я пойду, ты же в Балтазаре будешь. Инструмент готов?» Не отреагировал я. «В смысле?» Глаза Кастета забегали. «Ну, кусачки там, отвертка, долото, у меня мультитул». «Да», — безразлично спросил я. «Дом какой?» «Так вон он, третий отсюда, через два дома, то есть в пятом, с торца работает лавочка в подвале». Я посмотрел на часы, и работать она будет еще 40 минут. «Там есть неплохое местное вино и шнапс, ну и сыры, колбасы». «Спасибо, ты настоящий друг», — жизнерадостно завопил Кастет и тут же осмелел настолько, что спросил о большем. «А если позже, только кабаки, неподалеку есть озеро, Свисцы его называют Женевским. На берегу каменные развалины, руины древнего поселения. Это центр тусовочной жизни молодежи Базеля. Там есть руинный бар, кофейня Барбанегра, ночной клуб Дуреркерт и крошечный парт и хостел. На берегу стоит то ли дебаркадер, то ли квадратная баржа с названием А38, это главный танцпол. Если не хочется тащиться пешком километр, найми городское такси, они тут круглосуточно клиента пасут. Блин, Макс, от души, растрогался напарник, денег-то хватит, что ты? Через какие-то секунды воодушевленные девицы, схватив Кастета с обеих сторон, потащили ковбоя в сторону места производства ремонтных работ. «Кто я такой, чтобы заниматься обличением общественной язвы?» Вздохнул, забросил за спину баул. «Хорошо, что он полупустой, мне еще птицу тащить». Вздохнул еще раз и пошел в гостиницу. Главная улица Базеля называется Банхофштрассе, как некогда известнейшая торговая улица не только в земном Цюрихе, но и во всей Европе. На ней находятся почти все таверны, кафе и магазины. Проспект, так сказать. Что еще из интересного? Госпиталь Хенредунант, полицейское управление, потерявшее былой исключительный статус представительства замка, школа, церкви и городская ратуша. Банхофштрассе – это воплощение классических стереотипов о старинном европейском городе с мощеными улицами, малоэтажной застройкой, низкими дверями полуподвальных лавочек и флюгерами на крышах. Все это дополняется шармом старых денег, легкой обшарпанностью, загадочными вывесками на гнутых кронштейнах и локальными распивочными метр на метр с одним столиком на тротуаре. Таверна «Балтазар», где мне предстояло жить и готовиться к самому необычному в моей жизни путешествию все эти сверхплановые дни, расположена на единственном настоящем перекрестке Базеля, напротив высокого здания городской ратуши. Поперечная улочка довольно маленькая, всего 6 пар домов, фасады которых затейливо украшены панно и барельефами в разных стилях, но ощущение полноценного города эта площадь с перекрестком создает. Из маленького костела, что сбоку от ратуши, только что вышли прихожане. Что-то поздно они, люди и сами это понимали, спешили домой, торопясь спрятаться в согретых каминами помещениях. Еще немного, и в темных переулках останутся лишь самые опоздавшие, такие как я. На Банхофштрассе пока людно. Впереди меня брела группа полупьяных торговцев с ярмарки, размахивающих руками и спорящих на специфическом шанхайском пиджине, понять который способен не каждый. За ними шла чем-то сильно озабоченная женщина в деловой одежде, в правой руке сумка с продуктами. Меня обогнала разгильдяйская группа юнцов в окружении визгливых девиц. Эти торопились в зиц-зац настолько, что выскочили на проезжую часть, чтобы выслушать негодование редких водителей. Везет им, еще трезвые, но уже всем довольные, какой-то таверне светит хорошая выручка. Шорох шин, игра фонарей, крики ночных гуляк, наигранный звонкий смех, все смешивалось и поднималось к крышам с высокими трубами и флюгерами, словно принесенный с Женевского озера туман над узкими улочками тускло освещенного верхнего города. Смоки он тхе ватер, антфири ин тхе скви. В таверне «Балтазар» тихо звучала музыка. Какая-то итальянская песня лилась из старого кассетного магнитофона. Народу немного, и света немного, прямая связь. Женщина возле окна пила кофе с булочками, пара мужчин ужинали молча, за день вымотавшись так, что им даже говорить было сложно. Кто-то ждал заказ, кто-то просто не спешил выходить на ночную прохладу. В зале таверны с низкими окнами на улицу, небольшом, но очень уютном, было тепло и спокойно. Здесь почти никогда не бывает шумно, еще и за это я люблю это место. Забросить, что ли, вещи наверх с риском никуда уже не пойти, или перекусить сразу. Заведение чистенькое, на улице ночная прохлада, а тут тепло. Ветер, гуляющий по Банхофштрассе, не задувал через щели при открытых окон, а вытягивал, благодаря чему воздух в помещении оставался чистым. Выдержанный романтический стиль, глиняная посуда, кованые люстры, стандартные массивные столы и стулья из дуба, плетеные льняные салфетки, гобелены на стенах. В огромном камине белого камня мерцали угольки, но на сдвинутой в сторону жаровне ничего не жарится, нет заказа. Готовит на кухне, хорошо слышны запахи выпечки и звуки чего-то шкварчащего, вспомнилась кают-компания с яичницей, на слюну пробивает. Слева от входной двери, короткая барная стойка с одним высоким стулом, на котором редко кого увидишь. За стойкой вдоль стены стоят два стола для перекура, там окна во двор, дублированное освещение, керосин, свечи на столах и электролампы, включаются в зависимости от дня недели и наполняемости. В такие тихие дни и в такое время фрау Эмман уже отдыхает. Впрочем, сейчас мне милая хозяйка и не нужна, достаточно Ирмы, латышки из Люцерны. Какая же тут мешанина городов и народов. Здесь она вечерний управляющий, менеджер хостела и официантка по совместительству, в Базеле это обычное дело. Я передал ей цесарок и попросил, третью тоже убери в погреб, завтра отдам ее Дина. Ирма посмотрела на птицу, и на лице ее почему-то появилась грусть. Третья не понадобится, Максим, у Дина мать умерла. Я опешил, как, когда, в своей постели, почти неделю назад. Похоронили ее на северном кладбище для бедняков близ Лакарна. Ирма горестно вздохнула. Бедный мальчик, а где Дина? С тех пор он здесь не появлялся, мальчишки говорят, что сидит дома. Фрау Эмман распорядилась, чтобы ему отнесли продукты. Завтра к нему загляну, решил я. Моя комнатенка свободна, она всегда свободна. Что принести на ужин? Трапезничал долго. Я был смертельно голоден и вопреки всем нормам здорового питания смаковал на ночь, глядя луковый суп с гренками и тушеное мясо с квашеной капустой. Хлеб в Балтазаре очень хорош, особенно вот этот набор под первое из трех разных булочек, с чесноком, кунжутом и прованскими травами. Наконец-то появилась возможность оценить имеющуюся информацию, осмыслить ее и учесть в планах на ближайшие дни. Итак, что мы имеем? Что бы я делал без славного экипажа Дункана? Информация подтвердилась, водное сообщение с Манилой налажено, с одной лишь поправкой. Самоходная баржа, Ганза Савоя, задерживается у причальной стойки, что дает мне или таинственным нам лаг по времени, позволяя в этой точке маршрута подготовиться как можно лучше. Нужно идти на причал и все выяснять на месте. А что если это наш посол, оставит на хозяйстве вместо себя супругу, а сам? Что ты несешь, Горнага? Никто не будет разлучать семьи дипломатических работников. Это тебе не в ларьке посидеть, подменяя на время охоты благочинного, пробурчал я сам себе. Гражданские русские в городе присутствуют, на учете стоят как минимум трое, но число плавающее, ведь национальность на лбу не написана. Среди них есть торговый представитель, приехавший сюда не прямым маршрутом, а транзитом через Шанхай. Ну и где он притаился? Кстати, Ирма, управляющая подошла через минуту с подносом в руках, кофейник, чашкой пирожные. В городе появился некий русский господин, он прибыл из Шанхая. Мне неизвестно, как его зовут и как он выглядит. Вроде бы, торговый представитель, как он себя называет, или что-то вроде этого. Скорее всего, это солидный, дорого одетый мужчина с хорошими манерами, спокойный, даже тихий. Проживать может в Базеле или снимать комнату в Давосе. Может, заходил на огонек, Давос – элитарная деревенька в зеленых предгорьях к северу от Базеля, домов там немного, но все дорогие, пафосные. Люди в новом Давосе живут состоятельные, состоявшиеся, влиятельные, и они без всяких экономических форумов и горнолыжников прекрасно себя чувствуют. Здесь вообще не любят шумных политических сборищ. К нам действительно заходил похожий господин с русским акцентом. Оживилась Ирма, радуясь возможности сменить скорбную тему. Обходительный, с хорошими манерами и вкусом. Даже не скажешь, что русский. Ой, извините. Я милостиво махнул рукой. Ничего, мол, нам еще долго эту вашу инерцию в нужное русло загибать. Он. Да, у нас он только завтракал, два раза и всем был доволен. Не поскупился на чаевые. Но потом мне сказали, что он решил столоваться в этом напыщенном Тиффинс. Нет, я понимаю, что он выбрал заведение по статусу, чтобы обедать рядом с селектами из Берна и надутыми главами давосских семей. Но было немного обидно, мы ему варили отличный кофе и готовили яичницу с салом. С простым салом, которое еще найти нужно, а не с копченым беконом. А вот где он живет, не знаю. И вот, что я вам скажу, господин Горнага, нам, честным горожанам, лучше держаться от элиты подальше. Выдав важную информацию, Ирма удалилась на кухню заведения с гордо поднятой головой. Она действительно обиделась. Осторожно налив кофе в чашку до половины, я бросил ложку сахара, помешал, придвинул. Над черной поверхностью горячего напитка поднимался пар. Отпил глоток, как всегда вкусно. После такого ужина самый кайф выкурить сигару из Гаваны. Для этого я, забрав чашку, отошел к столику у окна за барной стойкой. Здесь никто, в том числе и лицемерные европейцы, не собирается вводить полные запреты. Лишений у людей платформы много, не нужно злить их еще и лишениями искусственными, только табачных бунтов и не хватает. Идем дальше, к следующей проблеме. А если торговый представитель вообще не имеет никакого отношения к экспедиции? Автобус в Базель приехал громко, со скандалом на весь анклав. В чем была проблема меня перехватить, переговорить и совместно сверстать планы? Или все дело в поломке Савойи, что позволяет присмотреться ко мне повнимательнее? Но для этого, как минимум, нужно смотреть в окно, что ли, на пешей прогулке или в местной общественной сауне. Но отсюда вытекает еще одна проблема, и она очень существенна. А если мой куратор просто не прибыл, утонул, захвачен в плен команчами или сбежал? Утрирую, конечно, но как мне тогда быть? Просто сняться с места и свалить вместе с кастетом домой? Ну да, решение очевидное. Ведь радиосвязи у меня нет, автобусная рация не дотянется даже до Абебы. Хорошо, уеду по железным основаниям, но что дальше? Поломка Савойи, предупреждение, намек на то, что современные перевозки — это очень хрупкое дело. Вполне могут быть отменены не то что рейсы на Манилу, а даже в относительно близкий Шанхай. В принципе, у меня есть верный чекпоинт, диппредставительство Замка Россия в Турции. Что там говорил мудрый Сотников о рычагах судьбы? Можно дернуть за железку и отправиться в одиночку. Пройти стажировку в Стамбуле, набраться опыта, о том видно будет. Ну, вернусь я в замок, уныло доложу о срыве экспедиции. Демченко кастрирует представителя или найдет пропавшего, но что скажет главный? Что же вы, товарищ Горного, не нашлись в обстановке, своевременно не проявили политическое чутье и здоровую пролетарскую инициативу? Вы же из рабочего класса славного города Енисейска, а повели себя как тюфяк и тряпка. Теперь мы имеем зимние шторма, отсутствие логистики из Базеля, а мелкобуржуазные элементы с Шанхая интересуются спекуляциями, а не географическими открытиями во славу России. Вы понимаете, что теперь наиважнейшее дело откладывается на целый год. В ЦК есть мнение, что по вашей вине. Позовите сюда Уксусникова. Фу, я прекратил нервно крутить в пальцах погасшую сигару и вытер со лба холодный пот. Пора идти в свою берлогу и залечь там хотя бы до утра. Забрал резко потяжелевший баул, оставил хорошие чаевые, чтобы утешить Ирму, заказал на утро яичницу с салом, и кое-как поднялся наверх. Комната у меня маленькая, но все необходимое есть. Я даже столяра нанимал, чтобы он сделал несколько полок и собрал настоящий венский стул.